Вызов Ихтиандра. На завтраке я уже знал, сегодня что-то будет. Что-то особенное. Даже каша застревает в горле колючим комком, хотя любимая масляная лужица посреди гречневой лепешки оставалась еще нетронутой. Я всегда съедаю ее с последними ложками. Делаю вид, что продолжаю есть, но уже все, гоню кино, лишь бы не прикопалась воспиталка. Напротив наискосок сидит птица, пускает пузыри в отвратительном столовом чае и смотрит на меня сомнобулическим взглядом беременной. Вообще-то он сидит за другим столом, но сегодня сел к нам. И я удивляюсь, неужели все вокруг и в самом деле не замечают на крышу у нас птицы переливчатую тень умысла? Или мне кажется, что это бросается в глаза, а я всего лишь коварно делаю вид, что ничего не происходит? Тем временем шушукай за твоей спиной и кивая на тебя отовсюду, так что оборачиваясь невольно, ищешь не успевшего вовремя отвернуться. Относя посуду, я меланхолично наблюдал, как все вокруг меняется, теряя жирную основательность сырной головы в витрине гастронома. Столовая становится просторнее, выше. Начинает напоминать рисунок архитектора, чуть тронутый холодной акварелью. Свет, падающий из запромленных пожелтевшим тюлем окон, перестает быть утренним. Не забывает набрать беспощадного рентгена наглядной агитации стать дневным, долгим и всеобщим. А главное, звуки, приобретшие невозможно кустодиевскую яркость. Акустическая картина столовой теряет слитность, гудящего улья рассыпается на миллион колючих искрящихся всплесков, даже скорее вспышек. Любую можно поймать, и она сразу теряет свою неотторжимую, казалось бы, мимолетность. Покорно замирает в руках, позволяя неторопливо себя разглядывать. По каждой можно с точностью определить, каков на ощупь издавший ее предмет. К примеру, меня до сих пор преследует, ввергая по временам не в шуточное возбуждение, нейлоновый шорох колготок одной неуловимо порочной вожатой, забросившей тогда ногу на ногу, не подозревая, что этот текучий вжик нейлона навеки сохранится в одной из ушастых стриженных под бокс макушек, текущих мимо нее однообразным потоком. Где она теперь? Жива ли? А звук вот он. Преодолев 1500 километров и треть столетия, поселяется в очередной голове, коварно вброшенной мной, председателем зыбкой секты ее персональных фетишистов, со вступлением в которую я имею честь поздравить и тебя, неосторожный читатель. Информация неуничтожима. И теперь эти колготки переживут не только ее, но и меня. Хотя, кажется, тогда в ходу были еще не колготки, а чулки. Осторожно утопив тарелку с кружкой в смрадной ванне, только бы не коснуться отвратительной серой жижи, но все равно тыльную сторону кисти обжигает капля, я выхожу на теплое каменное крыльцо с наслаждением, смывая луговыми запахами аллеи жирный бряк посуды, покрывший кухонным салом несколько моих драгоценных секунд. Усердно тру оскверненную грязным хлорамином кожу о колено террасы, рассеянно присматриваясь к жукам-пожарникам. Один безрассудно сворачивает к дверям столовой под бесчисленные сандалии, кеды и тапочки. Я успеваю пережить его гибель дважды. Морщась от воображаемого хруста и сравнивая получившееся пятнышко с кеглей до того, как смелого жучего Ливингстона скрывает лес из царапанных, загорелых и не очень с пятнами зеленки и йода стремительных ног. И после пересекает толпу вместе с птицей. Без удивления опускаю ногу рядом в точности с предугаданной кеглей. Мне приходит в голову, что слово «жук» имеет в числе своих звукоподражательных предков не только басовитый звук полета, но и сочный хрюк под пяткой, когда наступишь на него в лесу, где мягкий мох и пружинищий хвойный ковер, а на прокаленной глине тропинки и никаких, заметьте, натруженных рук, чтобы там не заклинал проходимец Мар. Жжж приземляется, жжж, сложены крылья, сел, беззвучно оглядывается, поднимает суставчатую ногу для первого шага, не замечая нависшей подошвы. Жжж, хрюк, жжук, жук. После завтрака по распорядку прослушивание записи сообщения про космонавтов. Мы с птицей чувствуем себя едва ли не штирлицами. Каждый предмет норовит коварно выманить наши отпечатки и доказать, что мы не были на построении отряда. Огибаем фасад столовой и замираем в высокой траве, сливающейся недавно отцветшей сиренью. Изумительно хищное чувство, наблюдать из засады, оставаясь невидимым для... Тут напрашивается жертва, за кем еще можно следить из кустов? Однако на битом кирпиче дорожки нашу добычу строит куда более крупный хищник. Воспиталка Галин Дмитриевна. И мы почтительно уступаем. Галин Дмитриевна начинает тыкать пальцем и жевать губами, но прибой голов вокруг нее уже потерял начальный целеустремленный импульс. И с броуновской неизбежностью пытается равномерно распределиться по земному шару. Это, конечно, не беда. Однако головы не придерживаются ньютовских орбит, и то и дело меняют направление и скорость, сталкиваются, образуют и разрушают комплексы. Меняются местами, плачут, дерутся и постоянно дергают за оба рукава, требуя правосудия, информации или даже делясь сведениями философского характера. Концентрация энтропии превышает вычислительную способность мозга воспиталки. Взмах рукой, куда им деться, пошли. Опилки выстраиваются по силовым линиям, не прекращая хаотических перемещений. Пошли, пошли. Сильна. Сильнее всего в человеке, древнее голода и страха – это древняя конвульсия. Пошли. Со времен великих оледенений следовать этому импульсу обозначает избежать приближающегося, сохранить свои маленькие теплые жизни и передать их дальше следующим навеки, запечатлев в слизистой генной икре «пошли». И страшно представить себе горькую участь оставшихся. Как непереносимо приятно видеть удаляющуюся стаю, оставаясь на месте добровольным безумцем, беззвучно смеющимся в свежеприобретенном одиночестве, следящим из кустов. Стая уходит, тянется, кто-то отстает и сусликом всматривается назад. Тщетно. Отринутая стая перестает существовать и переходит в единоличную собственность одиночек, учреждающих на девственной тверди собственные ленивые и легкие королевства, пронизанные тишиной и золотым вечерним солнцем. Здесь камни больше не боятся переползать, когда за ними не смотришь. А белки и птицы снова разговаривают, и видно, что сверкающее текущее время тащит из жирной земли упирающуюся и тонко пищащую траву. «Чё, не пойдём?» – сделанным испугом спрашивает птица, тут же легко и бесконечно точно передавая секундной гримасой выкоченные в встревожно-грозном усердии глаза старшей вожатой. «Или пойдём?» «Да». Я вытягиваю губы верно подданной трубочкой, сюсюкой под отличника и образцового пионера с плакатов. Да, давай побежим и догоним и скажем, мы такие гады, что хотели совсем пропустить. Радостно ревет птица в искрящемся раскаянии. Верхняя половинка лица нахмурена и плачет. Нижняя не удерживает момента и весело скалится. Мы оба в точности видим, что сейчас представляет себе другой. Да что там, мы видим вместе, и одна и та же картинка одновременно наполняет нас. И мы оба, нисколько не мешая друг другу, управляем этим микротеатром. Посмешнее, вздымая руку, грозящей пальцем старшей вожатой, вытягивая до гротеска осуждающую мину Галин Дмитрины. Посочнее, наливая багрянцем щеки на члага товарища Лузина. Даже унылый запах общей линейки, да чего же тупое слово «линейка», не замечали? На мгновение вспыхивает в носоглотке. Линеечный песок пахнет иначе, не так, как пляжный или любой другой. От его запаха хочется не строить, а закрывать глаза и качаться на каблуках. До чего, оказывается, это просто не участвовать. Ни за что больше не буду. Только немного неудобно перед космонавтами. Переглянувшись, мы соглашаемся. Да, все-таки как-то не очень красиво с нашей стороны. Они там летят, преодолевая неведомые опасности с грозно веселыми лицами, в мягких белых подшлемниках и спортивных костюмах с выпуклыми гербами. И наверняка сейчас только что заделали дырочку от метеорита или починили сломанный реактор. И ни верха, ни низа, только бархатная чернота со звездами. Однако мы уверены, если бы сейчас, ну, хоть вон из тех кустов вышел космонавт, то он не стал бы ловить нас и противным голосом орать на весь лес, чтобы мы немедленно шли строиться, и нас тоже касается. Я думаю, что он не обрадовался бы, конечно, но и точно бы не разозлился. И даже не простил бы. Нет, космонавт же вам не Лузин какой-нибудь, чтобы ему линейка даже общая, он бы просто смотрел, как мы бежим мимо, и улыбался. За кочегаркой мы начинаем то и дело приседать на бегу, собирая самые крупные до звона высохшие за несколько солнечных дней сосновые шишки. Те, которые подходят, видно сразу. За некоторыми даже не лень дать небольшую петлю, настолько они просятся в дело. Яркими пятнами выделяясь из массы товарок. Но вот и куст, честно сохранивший доверенное. Я вижу, как сквозь листву сигналит мне солнечными зайчиками специальная секретная банка, упавшая вчера на землю откуда-то издалека. Может, кто помнит, были раньше, после середины 70-х, я их больше не видел, такие банки из-под кофе серебристые толстые буквы на черном крупно кофе. А внизу кучерявый тоненькой антиквой растворимой. Однако это была только видимость, маскировка. На самом деле банка была совсем не такая. Не, как она появлялась в нашем мире, я не видел. Но сомнений в ее особости тоже не было. И когда я вчера после ужина рассказал о ней птице, он сразу все понял. Во-первых, она стояла. Во-вторых, над ней два раза проехал Мамулов на синей Коломбине. А ей хоть бы что. Услышав про это, птица даже сначала не поверил и прищурился, но увидел, что я не вру. И разделил мое восхищенное удивление. Надо же, выстоять перед Мамуловым и его синей Коломбиной. Рычание Коломбины доносилось задолго до прибытия. От него испуганно умолкали дятлы и хотелось присесть или уйти куда-нибудь. Словно в лесу завелся дракон и неумолимо идет сюда, ломая хвостом сосны и сверкая углями в распахнутой рыком глотке. Рык наваливался на притихший лес. Солнце начинало светить или тихо, или с обреченным отчаянием, расплавляя крыши в нестерпимо яркие облачка. Из будки поспушно ковылял вахтер. И ему, если случалось замешкаться, то Коломбина злобно дудела морозящим душу голосом. Полосатая труба взмывала, замирая перед ним на вытяжку. И Коломбина, дергаясь и взрыкивая в сдерживаемом бешенстве, выступала на территорию покорно замершего лагеря. Зашипев напоследок, Коломбина вставала, лязгая и раскачиваясь. С гулким хрустом распахивалась дверь, и на землю тяжко спрыгивал Мамулов. Огромный, дочерно загорелый Мамулов с руками, как лопаты. В серой кепке в засаленной синей робе. Утвердившись на прогибающих землю ногах, Мамулов всегда останавливался и по-хозяйски обводил двор хозблока черными с кровью глазами. Меня до глубины души изумляла отвага кухонной тетеньки, которая читала сунутые Мамуловым бумажки, стоя совсем рядом с ним. Мало того, она даже смотрела ему в глаза и разговаривала. Хотя всем, кто ходил со мной смотреть Мамулова, сразу становилось ясно, Мамулов не такой. Очень не такой. И лучше постоять весь сон час на линейке, или даже угодить на оперативку, где все орут на тебя со всех сторон, и нестерпимо стучит в голове и хочется поскорее умереть, чем оказаться рядом с Мамуловым. Не думаю, что формулировка корректна. Этого никто вслух не произносил. Но мы все были уверены, что внутри Мамулова целый мир жидкого черного пламени, грязного и едкого. И если он захочет, то стоит ему открыть пошире глаза, как черное вырвется из него и не успеешь добежать до поворота к линейке, как оно зальет, испопелит весь лагерь и лес, и озеро. Досюда все были единодушны. Расхождения касались лишь способа с ним борьбы. Кто-то предлагал бронепоезд из кино про революцию, кто танки, но самым обнадеживающим выглядело предположение очкастого Симакова. Целый самолет десантников. Да, вот уж кто точно справился бы с Мамуловым, все хорошо помнили позапрошлое «Служу Советскому Союзу», как десантники стреляли в кувырки и кололи голой рукой толстые бетонные штуки. А банка два раза уцелела, и Коломбина два раза промахнулась. И даже Мамулов ничего не смог поделать, когда я заметил, как Коломбина, громыхая болтающейся сзади дверью, промазала в первый раз. Сердце обреченно сжалось. Ну, обратно не промажет. Банка отрешенно стояла, чуть покачиваясь под легким ветерком. Видно, под ней оказался асфальтовый бугорок. Мне захотелось выбежать из колонны, конвоируемой на ужин, и схватить ее, пока из ворот хоздвора не послышались шаги Мамулова. Мне казалось, что сейчас он спрыгнул и внимательно смотрит на отводящую фары Коломбину. А потом обязательно выйдет и втопчет маленькую смелую банку в асфальт. Не помню самого ужина, но, похоже, при первой возможности я рванул на улицу, едва не свалив в фанерном тамбуре округлившую глаза воспиталку 11-го отряда. «Скорее, к дорожке на хоздвор, может, еще?» «Стоит». С легким сердцем я остановился, выдыхая, и тронулся неспешным аллюром. Но не успел пройти и половины, как за шиферным забором хоздвора хлопнула сетка от мух и скрыжетнула дверь Коломбины. Рыкнул дракон, живущий в грязном гнезде под фальшивым железным капотом. И Коломбина, хрустя застоявшимися железными суставами, заворочилась в тесноте хоздвора. Я побежал вдоль забора вначале нерешительно. Идея выхватить добычу из-под нос Коломбины и тем паче самого Мамулова не сразу уместилась в моем сознании. Но бег придал мне решимости, и я побежал со всех сил. Но Коломбина за забором уже выскреблась из теснины и набирала ход. Мы поравнялись у ворот, я даже немножечко опередил ее. Из ворот вылетело, обдав меня грязным жаром, нечто огромное, переполненное еле сдерживаемой мутно-злобной силой, сверкающей множеством глаз. Я отшатнулся и бессильно склонился, уперевшись в колени. Все, я понял, что банки больше нет. Ее нет, она так смело стояла прямо на их дороге. Коломбина не сможет оставить ее в покое и просто проехать. Закусив губу, я поднял глаза, уже видя сплющенное морщинистое тело убитой банки. Но она стояла. Стояла на том же месте, искоса поглядывая на меня. Понял? Вот так. Я благоговейно поднял банку и понес ее в сторону нашей дачи, положив на сгиб локтя и что-то ей бормоча. На полдороги остановился, и до меня дошло, что ей нельзя ночевать в нашей даче. Особенно после такого. Решительно развернувшись, я бросился в самый глухой угол территории, туда, где начинается тянущееся до самого озера болотина. И столбы лагерной ограды там стоят сикость-накость. А некоторые вообще уже попадали, коварно потянув под травой спутанную колючую проволоку. Проспав ночь на свежем воздухе, банка увеличилась в размерах, хотя я не уверен, и стала чуть больше просвечивать, словно часть ее жести не успела вернуться к утру. Я познакомил банку с птицей и сунул ее за пазуху, и зайдя мгновенно вспыхнувшими мурашками. Тон ее холода напомнил, как позапрошлым летом перед школой меня брали на рыбалку. И я смотрел, как мужики таскали бредень вдоль маленькой степной речки с глиняными берегами. оскальзываясь и уходя с головой под воду в двух шагах от берега. Тогда, кроме рыбы и обычных раков, доставали огромное чудище, напоминавшее обрубок черного гнилого бревна. Рака, про которого мужики говорили какие-то непонятные для меня шутки и много смеялись. Хотя я видел, что смеяться им не очень-то и хотелось. Я взял палочку и сел на корточки перед ним, пытаясь заставить его схватить и перекусить, но его маленькие клешни были слишком слабы. Тогда я попытался послушать, что он там тихонько скрижечет, перебирая мохнатыми пластинками у рта, но ничего не понял. Рак был бесконечно далеко от нас, от теплой в сравнении с ним земли, на которую с него натекла небольшая лужица, от мужиков, которые зачем-то ходили от берега к машинам и обратно, от травы и неба, от всего. Я осторожно положил ладошку ему на колючую черную спинку, но гладить его было неуместно. И это как-то было связано с тем, что у рака не было дома. Ему он был не нужен. Совсем. И уже страшно давно. И я замер, прикоснувшись к пронзительной пустоте, которая была у него вместо дома. Рядом со мной присел дядя Саша. Этой весной вернувшийся из армии и умевший делать на турнике сразу несколько солнышек. Я видел, что из всех мужиков только он один не боится этого рака. И с надеждой спросил его. «А мы будем его варить, ведь в котелке он не поместится?» «А мы его отпустим», – неожиданно сказал дядя Саша. И я едва не завопил от радости, потому что объяснить, почему этого рака надо отпустить обратно в реку, я бы не смог. «Пошли», – сказал дядя Саша и взял рака обеими руками. И мы опустили его в желтую воду. У банки был точно такой же холод, совсем как у спины рака. И даже когда она согрелась, что-то все равно оставалось. Банка не была просто вещью. Она не явно, но совершенно точно продолжала помнить о том, откуда и для чего совершила такое далекое путешествие, выстояв в битве с Мамуловым и его Коломбиной. Лагерь остался позади. Мы неслись по ковру опавшей хвои, понимая, что делу на месте возле лагеря нужно отойти еще, где точно не услышишь хриплого голоса радио с его пионерской радиогазетой и этого дурацкого Эдуарда Хилля, вечно исполнявшего по каким-то дурацким заявкам «Потолок ледяной, дверь скрипучая». Пробежав еще немного, мы остановились, проверяя, пропал или нет. Пропало. Вокруг ощущался только лес. Лагерь теперь казался стоящим где-то на Марсе. Ни звонка моторки, ни радио, ни воплей. Только самолетный гул ветра высоко над головой в самых вершинах. Здесь. Место оказалось как раз такое, каким я его представлял по дороге. Только прогал между старых сосен оказался куда просторнее, и под ногами вместо песка был такой же, как и везде, ковер иголок. Я хотел было сказать птице «туда», но птица сам зарулил на открывшуюся полянку и выпростал из карманов собранные шишки. Я прибавил кучи свои и остановился в раздумье. Где же поставить банку? Мне хотелось найти пенек или камень, но банка сама выпала и откатилась куда ей надо. Я хотел было поднять, но птица уже остановила ее, поерзав днищем в подстилке и начал укладывать шишки. Пока я ходил за остальным, он набил ее доверху и нервно зашарил по карманам. Я вытащил спички и потряс им возле птицыного уха. И птица подвинулся, будто вокруг банки было мало места. Мы стали зажигать шишки и потратили почти весь коробок. Ну как-то все бесполезно, только опалили верхние шишки, пообжигали все пальцы. «Наверное, это потому, что мы не договаривались, кого вызываем», – задумчиво сказал птица, садясь на задницу и вытягивая затекшие ноги. «Ты вот кого вызываешь?» «Да я, как обычно, Джинчика», — сказал я. «Кого же еще?» «Я тоже». Птица помолчал, нахмурившись и глядя куда-то вдаль. Я тоже помолчал, разглядывая посеревший лес, снова несущий шуршащую чушь вместо красивой, хоть и непонятной песни. И чувствовал, что сейчас начну быть как обычным. И поджигание банок из-под кофе покажется мне тем, чем и является. Бакиров и Птицын самовольно вышли за территорию и играли со спичками. Чуть было не устроили пожар. Отсутствовали на сообщении и спортивном мероприятии. «Надо вызвать против Мамулова», – приглушив голос, сказал птица, блестяще округлившимися глазами. «Чтобы он там не очень со своей вонючей говновозкой». Мир сразу потянулся, вздрогнул всем небом и сбросил оцепенение, стряхнув с веток и солнца серую пыль. Я машинально повторил за соснами их бесконечное «ш-пш-ш» и задумался. «Напрыгивать на Мамулова? А чё?» Только потом уже все. Ни Мамулову, ни особенно Коломбине потом не докажешь, что все получилось случайно и мы не хотели. Сейчас или все получится, или нам придется держать ответ. Собираясь сказать, что давай не против Мамулова, я открыл рот, а рот сказал. «Давай, только давай вызовем десантника». «А ты знаешь, какие бывают десантники?» «Я не знал. Ведь телевизионные дяденьки в тельняшках и с автоматами были хоть и настоящие, но все же не те». «Тогда давай вызовем Ихтиандра», — предложил птица. «Да ну его нафиг, он стукач какой-то», – запротестовал я, вспоминая женоподобного прилизного отличника, которому непонятно за что так повезло. «Не, птиц, давай лучше милиционера, которого Деточкин словил. Или во, Зиганшина». «А он умер?» «Не знаю. А чё, наш чтоб умер?» «Да я просто так спросил». Мы снова задумались, рассеянно глядя друг на друга. Я испугался. «Вот мы думаем, а время идёт, и скоро кружковый час, а там сразу видишь, что нас нет, и я сказал». «Ладно, давай Ихтиандра, только не такого, а настоящего». Видимо, птица тоже не особо нравился прилизанный, и птица легко согласился. «Давай». «Чтоб только с Пеганом, как у Криса, да?» «Точно. И с Автиком, с Калашником на 100 патрон. И с саблей». «Не, чё он с саблей Коломбине сделает?» «Зачем Коломбине? Он Коломбине Автиком колёса порастреливает, а Мамулову такой выскочит и подбежит, а Ихтиандр такой раз и отрубит ему башку». «Точно. А мы такие подбежим, и Коломбина такая вверх колёсами валяется, и...» «И мы её подзорвём, спичку кинем, и она бабах!» После того, как основное было решено, вызвать Ихтиандра казалось самым лёгким. И мы дружно схватились за банку, тут же взвизгнув и отшатнувшись в разные стороны. В банке наконец разгорелось. Странно, что мы не заметили, разрабатывая план. Мы вновь встали на колени, и банка очутилась точно между нами. Но мы не чувствовали поднимающегося от нее жара и дыма. «Закрывай, закрывай!» – шепотом закричал птица, и я сдуру попытался положить на жерло спичный коробок. Но сразу же провалился синяя бумага, которой он был обклеен. Начала чернеть прямо на глазах, словно в печке. Тогда я бросился к запримеченной по пути сюда поваленной сосне и принес пласт от стоящей коры, пытаясь прижать его к банке. Но кусок был круглый, как стенка трубы, и погасить огонь не получилось. Вдруг в банке вспыхнул коробок. И я рефлекторно нажал сильнее, защищаясь от едкого дыма спичечной серы. И тут банка развалилась. Шишечные угли с остатками обильно дымящего коробка выплеснулись из ее расплавившегося тельца, и мы, сидевшие на задницах с открытыми ртами, увидели Ихтиандра. Столб жидкого дыма от нашей жертвы вдруг вспыхнул мириадом крохотных алых искр. И каждый из нас понял, в этом дыму стоит Ихтиандр. Нет, разглядывать его мы, конечно, не могли, но ощущение его присутствия было столь же явным, как и ожог пару минут назад. Ихтиандр стоял и глядел на нас, плавно замедляя вращение, но глаза его при этом не вращались, оставаясь на одном и том же месте. Постояв, он неуловимым движением спрыгнул с гаснущих углей и медленно двинулся в сторону озера. С каждым, как сказать, шагом. Ну, понятно, не шагом, а... Короче, он ускорился и почти мгновенно исчез. Хотя его и не было видно, просто пропало ощущение его присутствия. Причем мы оба знали, он ушел не обратно, а остался здесь, только удаляется от нас все быстрее и дальше. Мы встали и, не глядя друг на друга, быстро затоптали еле дымящиеся огарки шишек. Все кончилось. Банка, точнее комок мятой почерневшей жести, больше не вызывал у меня никаких чувств, и я безразлично топтал ее вместе с обгорелым кусочком коробка. Закончив, мы на всякий случай обоссали черное пятнышко и пошли назад. По дороге мы не разговаривали, чувствуя холод и отчуждение. А когда вернулись, оказалось, что хоть прошел уже не только кружковой час, но и свободное время, и уже пора на обед. Но никто так и не заметил нашего отсутствия.